Подскажите, как быть? Я не могу определить свою цель. Цель в конечном итоге определяется разумом. Разум в свойственной ему манере пытается искать цель логическим путем. Это ошибка. Задача разума – не искать цель, а вовремя распознать ее. Душа сама ее угадает, и вы это почувствуете. Но для этого необходимо предоставить ей возможность выбора. Нужно расширить свой кругозор, сходить туда, где еще не бывал, посмотреть то, чего не видел, впустить в себя новую информацию, в общем, вырваться из круга обыденности. А дальше внимательнее прислушиваться к голосу сердца. Когда, столкнувшись с какой-то информацией, вы почувствуете, что душа загорелась, а разум с удовольствием и со всех сторон это обдумывает, тогда можно предположить, что нашли то самое. Меня преследует повторяющийся сценарий. Когда я начинаю общаться с мужчиной, у меня сначала возникает легкая эмоциональная искорка, но потом она исчезает, а дружить с ним продолжает хотеться. В этот момент мужчина влюбляется в меня, но я уже все решила, он только друг. У меня появилось много друзей, но подобная ситуация уже начинает пугать. Может, во мне что-то не так, ведь я мечтаю о длительных романтических отношениях, о замужестве. У меня есть важные требования, без которых мне трудно принимать мужчину как партнера. Я ценю ответственность, щедрость, оптимизм, оригинальность. Но почему-то попадаются мужчины, которые начинают проявлять какую-то лень, а мне, наоборот, хочется крутиться, вертеться, чтобы мы с мужем были парой, которая со всеми дружит, во всем участвует. Часто мужчины несостоятельны в работе, им достаточно того, что есть, а меня это бесит. В итоге я начинаю себя ощущать подругой, сестрой, но не любимой женщиной. И где найти человека по душе? Если у человека яркая индивидуальность, как в вашем случае, к нему начинают прилипать люди с противоположными качествами. Чего не приемлешь, то и получаешь. Происходит это по двум причинам. Первая причина – работа равновесных сил. Если вы склонны оценивать людей, сравнивая их с собой, возникает поляризация, которая притягивает к вам личности с противоположными качествами, как магнит железной опилки. Пока вы существуете безотносительно к окружающим, такая уж я есть и все тут. Энергетическая картина не искажается. Но стоит вам начать сравнивать себя с другими, я вот какая, а они такие и сякие. Как возникает неоднородность, порождающая ветер равновесных сил. Второй причиной может служить фиксация внимания на качествах, которые вызывают неприязнь. Все очень просто. Вы стоите перед зеркалом, в котором отражается то, на чем сконцентрировано ваше внимание. Заметьте, находясь в поиске своего партнера, вы обычно думаете либо о том, чего не хотите, либо о том, чего хотите. Если вы главным образом обращаете внимание на недостатки партнеров, которые в них никак не приемлете, зеркало подбрасывает вам таких еще больше. Недоумевая, почему к вам липнут именно такие люди, вы раздражаетесь, а значит, ваши мысли сконцентрированы на том, чего вы не хотите. Зеркалу безразлично, какие чувства вы испытываете, думая о чем-либо. Оно просто отражает содержание ваших мыслей, ни больше, ни меньше. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо, во-первых, выполнять правила трансерфинга, позволить себе быть собой, а другим быть другими. А во-вторых, осознанно перенаправить свое внимание на те качества, которые вам в людях нравятся. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите получить. Зеркало мира отражает именно ту картину, на которой сфокусировано ваше внимание. Заимейте привычку наблюдать, высматривать, выискивать в людях то, что вам нужно, и увидите, как быстро начнет меняться окружающий мир.